Житие святителя Григория, архиепископа Новгородского. Память его празднуется 24 мая, 6 июня. Святитель Григорий, архиепископ Новгородский, в миру Гавриил, родной брат святого Иоанна, архиепископа Новгородского. Их иноческие подвиги нераздельно связаны между собою. Братья много потрудились в устройстве Благовещенского монастыря в 1179 году, употребляя на то и свою собственность. Когда святой Иоанн решился отказаться от кафедры для уединенного приготовления себя к вечности, то назначил в преемника себе Григория, и в 1187 году посвящен он был в архиепископа Новгородского. Летопись отмечает совершенное им освящение каменного храма в Аркадьевом монастыре и каменного креста, поставленного при основании сего храма с надписью. В летописи значится еще следующее событие времени блаженного архиепископа. В первый год архиепископства был крестный ход от Святой Софии к Святому Архангелу Михаилу на Михайловскую улицу. Пели девятую песнь канона, как вдруг ударил такой страшный гром, что народ пал. Деревянная церковь загорелась, но Бог сохранил от бед молитвами Святого Архангела Святого Григория. Не было никакого бедствия в церкви, только два человека были найдены мертвыми в деревянном храме. Блаженный Григорий управлял новгородской паствой 6 лет, напоминая ей своими добродетелями великого брата. Он скончался 24 мая 1193 года и погребен вблизи брата в Софийском соборе. Мощи его обретены в 1558 году и почивают под ракою, на которой изображен святитель во весь рост.